Глава 18. До начала белорусской операции оставались считанные часы. Три фронта должны были начать ее завтра утром, 23 июня, а четвертый — сутками позже. Наступление начиналось в третью годовщину войны, именно там, где немцы 3 года назад нанесли нам самое жестокое поражение. Немецкая группа армий «Центр», которая когда-то доходила почти до самой Москвы, теперь стояла перед нами на прямой дороге к Берлину, и это чувствовали не только мы, но и немцы. Из допросов пленных стало известно, что за немецкой оборонительной линией в Белоруссии утвердилось название «Фатерланд» — «Родина». Официальным или солдатским было это название, в конце концов, не имело значения. Так или иначе, оно говорило о самоощущении немцев, что Берлин у них за спиной. По-особому воспринималось предстоящее наступление и нами самими. Почти все географические пункты, упоминавшиеся при планировании операции, были связаны с войной 12-го года, с движением Наполеона к Москве и гибелью его великой армии. Планировавшие операцию генералы и офицеры были не склонны к символике, но именно об этом напоминали им названия городов и рек: Витебск, Могилев, Борисов, Минск, Гродно, Днепр, Друдь, Березина, Неман. И не плодом ли их воспоминаний было то известное строго ограниченному кругу лиц кодовое название предстоящей операции «Багратион», которое еще весной, месяц назад, дал ей Сталин? Те из участников операции «Багратион», кто дожил до конца войны, потом смогли прочесть сочинения немецких историков, назвавших случившееся крахом немецкой армии по своим масштабам и последствиям, превзошедшим даже катастрофу под Сталинградом. Однако тогда, в июне 1944 года, всего этого еще не было написано ни в немецких, ни в наших военных историях. Разгром немецкой группы армии «Центр» в лесах Белоруссии существовал только в замысле. И на всех 4 готовившихся к наступлению фронтах, на всех ступенях командования предпринималось множество разнообразных усилий, чтобы как можно дольше оставить немцев в заблуждении относительно времени, места и направления наших будущих ударов. К операции «Багратион» готовилось без малого 1,5 миллиона человек, больше 30 тысяч артиллерийских стволов, 6 тысяч самолетов, 5 тысяч танков и самоходных орудий. Полностью скрыть приготовление такого масштаба невозможно. Оставалось создать у немцев ложное впечатление, что хотя подготовка идет повсюду, но главный удар, с которого начнется наше большое летнее наступление, будет нанесен все-таки не здесь, в Белоруссии, а южнее, на Украине. Для этого был разработан план дезинформации огромных масштабов, включавший в себя и ложные переброски войск, и их ложное сосредоточение на юге. Это соединялось со строжайшей маскировкой всех видов, радиомолчанием и радиодезинформацией. Исчезнувшая еще зимой армия, которую немцы давно разыскивали, числя ее в резерве ставки, вдруг неосторожно давала засечь по радио свою переброску на юг, именно на то направление, где немцы считали вполне логичным ждать ее ввода в бой. Хотя на самом деле эта армия была давно расформирована и существовала лишь как набор радиосигналов. А реально существующие танковые корпуса, направлявшиеся на север, были переименованы в стрелковые. Их командирам временно дали другие фамилии, на документах ставились другие временные печати. Танки перевозились на платформах, замаскированных под вагоны, и даже в местах прибытия танкисты носили общевойсковые погоны и временно становились на довольствие, числясь как стрелковые части. А когда в результате всего этого у немцев стало складываться впечатление, что наш главный удар будет наноситься не в Белоруссии, а южнее, и они заблаговременно стали смещать часть своих резервов с севера к югу, партизанам было дано указание на время ослабить действия на рокадных дорогах, по которым шли переброски немецких войск. Удар по этим дорогам, начало большой рельсовой войны, был приурочен к тому моменту, когда начнется операция «Багратион», и немцам понадобится срочно перебрасывать свои резервы обратно с юга на север. Конечно, считать, что мы в каждом случае введем в заблуждение немцев, было бы неосмотрительно. Но вся эта кропотливая работа обмана велась долго и неотступно. Она была одной из тех предпосылок победы, которыми нельзя пренебречь, готовя наступление. Неотступность в требованиях, уже заранее всем, чем возможно обеспечить успех, была не только результатом выросшего за 3 года войны умения воевать, но и свидетельством острой потребности сделать как можно больше действительно малой кровью. Страна вступала в 4-й год войны в сознании близости окончательной победы, но каждое новое усилие стоило ей великого труда. А значит, напрасных усилий не имело права быть, ни напрасных, ни непродуманных. Они были бы преступлением перед этой страной, которая своими усталыми от войны, натруженными руками, делала там, в тылу, в 4 раза больше танков и в 6 раз больше самолетов, чем 3 года назад. И в той непреклонной тщательности, с которой готовилось наступление в Белоруссии, участвовало сознание всего этого. Оно существовало и в обществе, и в армии, и в чем-то самом главном определяло собой поведение людей и на фронте, и в тылу. Сама смертельная опасность заставляет всякого воюющего человека всегда хотеть, чтобы он был как можно лучше вооружен и защищен. На 3-м году войны человек на фронте все больше отвыкал думать о том, о чем так мучительно думал в начале. Теперь у него уже не было чувства, что ему не додано против немца. Ему и додали все, чего не хватало раньше, и дали многое из того, чего теперь, наоборот, не хватало у немца. Конечно, даже при неоспоримом превосходстве в качестве и количестве оружия, не всякий бой оказывался удачным для того, кто обладает этим превосходством. Так бывало раньше с немцами, бывало теперь и с нами. Да и опасность, что могут убить, все равно остается для каждого, кто по-прежнему находится под огнем. Но все же общее чувство, что теперь мы живем в таком военном достатке, о каком и не мечтали в 1941 году, намного облегчало жизнь людей на войне. Понятие «умеем воевать» о всех нас вместе взятых или понятие «умеет» о ком-то взятом отдельно в ходе войны стали связываться со все более высокими требованиями и к себе, и к другим людям. И хотя готовность к самопожертвованию оставалась на прежней высоте, рядом с ней возросло и понятие цены человеческой жизни. А с возрастанием этого понятия военные люди разных рангов стали много строже, чем раньше, относиться к вопросу об оправданности или неоправданности тех непрерывных смертей, которые все вкупе носят на войне название «потерь». И эта возросшая строгость к себе сейчас, в канун операции «Багратион», тоже была составной частью того общего духа войска, о котором когда-то писал Толстой. Хотя армия Серпилина была всего лишь одной из 2 десятков общевойсковых армий, которым предстояло принять участие в огромном белорусском наступлении, в ней насчитывалось немало-немного 100 000 человек. А если точнее, то со всеми приданными частями по списочному составу на вчерашний день 98 992 человека. 3 наших Рязани, с усмешкой подумал Серпилин вчера, вспомнив свою молодость, когда начиналась не эта, а еще та, Первая мировая война. Рязань была еще губернским городом с 35 000 жителей, а он кончал в ней фельдшерскую школу. В полосе армии было сосредоточено около 3000 орудий и минометов, 300 танков и самоходок, и почти все это было нацелено на тот узкий 14-километровый участок прорыва, где предстояло решаться делу. По 200 орудий и минометов на каждый километр. по стволу на каждые 5 метров и по 50 метров на каждый танк или самоходку, если бы роздали эти танки и самоходки всем поровну, чего, конечно, делать не будем. Танки будут главным образом поддерживать пехоту. Исключение составит одна бригада, которую намечено уже после форсирования Днепра включить в подвижную группу и резануть ею в обход Могилева. А более крупных танковых сил Ставка не дала ни твоей армии, ни фронту. Видимо, на главных направлениях будут действовать соседние фронты, справа и слева. Им и даны мехкорпуса, а, возможно, танковые армии. Этого тебе, командарм, узнать не положено, но предполагать не возбраняется. И по нынешнему времени было бы странно не предполагать. Теперь без танков на главных направлениях не воюют. А вообще-то все это, как говорится, вольные мысли при взгляде на большую карту. Как бы ни планировалось все в целом, а здесь, на вашем фронте, главный удар доверено наносить тебе. И с самого возвращения в армию ни о чем другом думать некогда. Поставлена задача на 5-й день операции освободить Могилев. А чтобы освободить, надо еще до него дойти. А по дороге 4 реки одна за другой, и каждую надо форсировать, и каждая кусается. Поймы заболочены. Можно, конечно, догадаться, что твоя задача здесь, в центре немецкой обороны, не только взять Могилев, но и привлечь на себя как можно больше сил противника, пока там, севернее и южней, взломав оборону, другие фронты рванут вглубь, навстречу друг другу и замкнут клещи где-то под Минском. И это не праздные размышления для командарма. Когда предвидишь общий размах событий, сильнее чувствуешь ответственность за то, что выпало на твою долю. И все же лишнего времени на эти мысли нет. И нет чего оторвать его. Только от сна. Но спать тоже надо. Тот, кто взял на войне в привычку не спать по ночам, сам себя обманывает. Конечно, день на день не приходится, а все же чудес не бывает. Что ночью недоспано, досыпают днем. А если не досыпают, то какую-то часть работы делают в полглаза. Лучше уж за самым крайним исключением свои 6 часов ночью взять, а остальные работать. Не только для здоровья лучше, но и для дела. Проверено. Событий за те 17 дней, что вернулся в армию, произошло много. На Карельском перешейке за 10 суток проткнули и смотали линию Маннергейма. Все 3 ее полосы, а вчера взяли Выборг. Вспоминая все, что слышал про финскую войну, как тогда до этого же Выборга шли не 10 суток, а 10-10, больше 3 месяцев, лишний раз думаешь, что воевать все же научились. И от тебя здесь ждут такого же умения ломать оборону. На Западе союзники наконец-то высадились во Франции. Хотя вчера в сообщении Информбюро об итогах 3 лет войны и сказано про их высадку, что она блестящая, но пока что уже 3-ю неделю воюют все на том же полуострове Котантен, на котором высадились. На простор еще не вырвались. Конечно, если вникнуть, дело нелегкое. Где-нибудь за речкой плацдарм захватишь, и то, пока его удержишь, 7 потов прошибет, а тут море. Правда, готовились к этому не 1 год. Времени было достаточно, чтобы любую мощу собрать. Но, видимо, моща мощой, а немцы не больно-то поддаются. Дают почувствовать, что значит немец и с чем его едят. Ничего, пусть покорячится. Если б там у союзников слишком легко пошло, было бы даже обидно. Хотя и желаешь им победы, но при этом в душе хочешь, чтоб хоть немного испили из той чаши, из которой мы по горло сыты. Но об этом много думать некогда. Сначала приказал Сенцову достать карту французского побережья, следил по ней, разбирался, а в последние дни не досуг. Услышишь, что без особых перемен, и этим ограничиваешься. Даже на свое личное, о чем еще недавно в Москве думал и днем, и ночью, тоже какая-то, черт ее знает, диета. Подумаешь, не удержишься, а потом заставляешь себя из головы вон. И ничего, получается. Количество дел помогает. За эти дни пришло два письма, длинные, по нескольку листов с двух сторон. Такие, каких еще никогда в жизни не получал. Как будто продолжение разговора. Как будто не считается с тем, что она там, а ты здесь, а сидит перед тобой и так все подряд и говорит, что без тебя надумала. Читал оба письма на ночь глядя после всех дел, а отвечал с утра до всех дел. О том, чем был занят, разумеется, не писал. Писал, что жив и здоров, придерживается режима, как обещал, старается спать 6 часов и продолжает гимнастику для ключиц. Если бы повернулась рука, написал бы, что любит ее, как еще никого не любил. Но написать это не повернулась рука перед собственным прошлым. В конце второго письма была полевая почта. «Отвечай сюда, послезавтра еду». Раз послезавтра еду, значит, пока письмо шло, она уже там, в госпитале, на соседнем справа фронте. Сделала, как собиралась. Читая письмо, вспоминал ее слова. «Как возьмете меня к себе в армию?» И свой ответ: «Не возьму». И нестерпимо захотелось, чтобы она была здесь, а не там. Еще никогда, кажется, он не работал с таким напряжением, как в эти 17 суток после возвращения в армию. Как и всякому командиру, ему всю войну хотелось иметь в своем распоряжении больше сил и средств, чем у него было. На войне никогда не считаешь, что у тебя чего-нибудь в избытке. И все же он не мог скрыть от себя, а других скрыть сумел, того волнения, которое испытал, когда, вернувшись в армию, принял ее заново во вдвое большем составе, чем была. Таким хозяйством он еще не командовал. У него только один раз было 8 дивизий на Курской дуге. Было и 6, и 5. Но 13 дивизий еще не бывал. Поддерживать наступление к нему пришло 12 тяжелых артиллерийских полков, артиллерийская дивизия прорыва, несколько бригад гвардейских минометов, 2 противотанковые бригады. Хотя армии и не придали мехкорпуса, но все же в ее составе теперь оказалось, кроме своих штатных танков, еще 3 танковые бригады и 2 полка самоходок. А прибытие саперных батальонов, понтонных и других инженерных частей снова и снова напоминало о водных преградах, которые предстояло преодолеть. Армейское хозяйство в канун наступления. Как представить себе, что это такое? И с чем это сравнить, не на войне, а где-нибудь в мирной обстановке? Наверное, не с чем сравнить. Потому что нет такого вида ответственности, которая бы не лежала на человеке, стоящем во главе этого хозяйства. И для людей, которые были над Серпилиным, командовали им, и для людей, которыми командовал он, сейчас, перед началом операции, не имело значения его собственная личность вне того дела, которое ему предстояло сделать. Сейчас для всех них имело значение лишь одно – способен или не способен ты сделать то, что от тебя требуется? И при этом, строго выполняя все, что требуется, способен ли уберечь какое-то количество человеческих жизней, вопреки ожидавшимся потерям, или потерять еще кого-то сверх ожидавшихся потерь? И он считал справедливым такой взгляд на себя, потому что сам точно так же смотрел на других. И все, что у него было за душой, все нажитое опытом и воспитанное жизнью, все приобретенное в строю, в академиях и в боях за 30 лет службы, все пережитое и перетерпленное, все самое хорошее и сильное, что было в нем, включая его веру в людей, все это без остатка он вкладывал сейчас в подготовку операции. Все взятое из войны снова вкладывал в войну. Что значит хорошо подготовиться к будущему наступлению? Прорвать немецкие позиции, разбить немцев, форсировать 4 реки, взять Могилев, уложиться при этом в сроки, которые даны. Да, так. Но это еще не все. При этом требуется выполнить приказ с наименьшими потерями в людях и технике. Прийти в Могилев не при последнем издыхании, а готовым к дальнейшим действиям.

По тылам противника должна нанести удар авиация дальнего действия, 3 дивизии. Но если будет сильный туман, еще вопрос. Всем ли, кто запланирован, дадут добро на вылет? А если и дадут, какая будет эффективность их бомбового удара в условиях плохой видимости? Если за ночь хорошо пробомбим немецкие тылы, это нам завтра для наступления еще одно очко плюс. А если не пробомбим, наоборот, одно очко минус. Как тщательно не готовь операцию, а погода все равно может в самый последний момент внести свои коррективы не в твою пользу. Серпилин позвонил начальнику штаба. Григорий Герасимович, я на месте. Если ничего особо срочного нет, сам зайду к тебе через полчаса. Это знаю. Бойко сказал ему по телефону, что особо срочных дел нет, а командующий фронтом еще не выезжал из Кирпичникова. О том, что командующий фронтом Батюк вместе с членом военного совета Львовым приехал сегодня с утра в армию, Серпилин узнал сразу же, хотя и был в тот момент далеко от штаба, на наблюдательном пункте одного из полков. Батюк, приехав утром в штаб армии и не застав там Серпилина, сказал Бойко, чтобы командующего армией не отрывали, пусть занимается в войсках своими делами. А Львов сказал то же самое о Захарове, который с утра был в другой дивизии. Взяв с собой оказавшегося на командном пункте генерала Кузьмича, Батюк и Львов поехали с ним в корпус к Кирпичникову. Командующий фронтом приезжать сегодня не собирался. Наоборот, вчера, уезжая из армии, сказал Серпилину: «Занимайся доделками. Теперь приеду к тебе только за час до музыки». За час до музыки, значит, прямо к артподготовке. В 100 метрах от окопчиков с козырьками, которые там на НП подготовили для Серпилина, был готов и наблюдательный пункт для командующего фронтом. Такой же. И связь туда была протянута, и все, что положено. Не захочет завтра быть вместе, захочет наблюдать отдельно, все готово. Но, оказывается, не выдержал, приехал еще и сегодня. Серпилин, когда узнал, был не рад этому. Мало ли что там может выйти, пока будет ездить, что-то не понравится или, еще хуже, что-то новое в голову придет перед самым началом дела. Но в то же время в душе не осуждал Батюка за этот сегодняшний приезд. Возможно, и сам на его месте не выдержал бы, приехал. Все же главный удар именно здесь. И впервые он наносит такой удар в роли командующего фронтом. Неудивительно, что ему не сидится. Серпилин не испытывал зуда спешить навстречу начальству. Наоборот, узнав по телефону, что Батюк приказал не тревожить командарма, продолжал действовать, как запланировали. Побывал сначала в одном полку на переднем крае, потом в штабе одной из дивизий второго эшелона, потом на позициях тяжелой артиллерии. С артиллеристами речь шла не об артподготовке, не о начале, а о конце первого дня наступления. За сколько времени рассчитывают сменить позиции и выдвинуться вслед за пехотой? Оттуда поехал к танкистам, ту самую Карачевскую бригаду, откуда был майор Помпотех, которому пришлось делать выволочку. Всюду предупреждал, куда двинется дальше, и всюду ему звонили, где находится командующий фронтом и что сейчас делает. Кстати, таким образом заодно проверил и связь. Со связью был порядок. Работала без осечек. Если от Кирпичникова командующий фронтом поедет прямо к соседу справа, не заезжая в штаб армии, Кузьмич вернется, расскажет, как ездили, какие замечания были. А если станет возвращаться через командный пункт армии, на всякий случай в палатке в столовой военного совета готов обед. Побывав с утра в войсках, Серпилин почувствовал, что там, внизу, так же, как и он сам, ждут завтрашнего дня с затаенным волнением. Но суеты не было. И перед начальством не мельтешили, вели себя с достоинством, как люди, сознающие, что они вполне приготовились к своему решительному часу. Серпилин не стремился сегодня объехать побольше частей, побывал лишь в нескольких, хотел ощутить настроение в войсках и на выборку проверить, как подготовились не только к моменту атаки, а и к дальнейшему. Войск было много, график движения многоэтажный. Некоторые тонкости этого дела он и проверял сегодня. Рвануть сразу, даже на большую глубину, после удачной артподготовки, это еще не все. В глубине могут возникнуть, и, наверное, возникнут, многочисленные осложнения, которые требуется предусмотреть. Сейчас, вернувшись, он вспомнил о танкисте Помпотехе и позвонил командующему АБТ полковнику Свиридову. Сказал ему сначала, что был в Карачевской гвардейской танковой бригаде и что ее командир, полковник Голчонок, которого раньше не знал, произвел самые наилучшие впечатления, а потом добавил, чтобы Свиридов взял на заметку и доложил после операции, как проявит себя в ходе боев помпотех этой бригады инженер-майор Булыгин. Свиридов по телефону сказал только «есть», о причине звонка не спросил, видимо, сам догадался. У Серпилина была слабость, он любил, когда чем-нибудь проштрафившиеся люди потом, вопреки ожиданиям, хорошо проявляли себя в боях. «Товарищ командующий, к вам прокурор армии», — доложил Сенцов. «Пусть заходит». Серпилин посмотрел на часы. Ровно 15. Прокурор никуда не делся и явился точно. И хотя, казалось бы, в самый канун наступления на эту встречу можно было времени и не найти, Серпилин нашел. Хотелось воевать на свежую голову, освободить ее от того тяжелого вопроса, по которому пришел прокурор. «По вашему приказанию явился». «Садитесь», — сказал Серпилин, поднимая глаза от метеосводки на вошедшего подполковника юстиции, которого он видел впервые. Прокурор прибыл 10 дней назад вместо Полознева, служившего в армии бессменно с начала ее формирования. Как раз в тот день, когда Серпилин вернулся из Москвы, Полознев был ранен на передовой осколком. Ранение было не опасное для жизни, но неудобное. Ни встать, ни сесть. И хотя он был хороший человек, и к нему хорошо относились в штабе армии, но, как обычно в таких случаях, все равно не могли удержаться от шуток, говорили, что немец все же подвел прокурора под трибунал. А на плечи нового прокурора сразу как прибыл, легло из ряда вон выходившее дело. Гибель на учениях заместителя командира дивизии полковника Цветкова и ранение находившегося рядом с ним командира полка от осколков одной и той же злосчастной мины. Дело тяжелое для всех еще и потому, что хотя прямых доказательств злого умысла обнаружено не было, но не было и доказательств обратного, а масштабы последствий требовали суровой кары виновному. Кроме всего прочего, для тех, кто занимался этим делом, не осталось в секрете, что командующий армией, человек обычно уравновешенный, узнав о гибели полковника Цветкова и тяжелом ранении командира полка, вышел из себя и потребовал строжайшего расследования. Не только принял к сердцу сам факт, который действительно не лез ни в какие ворота, но и никак не мог пережить, что погиб Цветков, с которым он еще в должности комдива прошел через весь Сталинград. А командующий армией есть командующий армией. Какой бы ни вынесли приговор, утверждать ему. И при таком заведомо крутом отношении начальства пойти на смягчение буквы закона будет трудно. Даже если и захочется. А на фронте этого часто хочется людям, особенно когда речь идет о возможности смертного приговора. И так кругом столько смертей, что добавлять к ним еще смерть по приговору редко кто стремится. Почти всегда это делается, скрипя сердце. И это дело тоже разбирали, скрипя сердце. Виновного обнаружили сразу, да он и не думал отпираться. Обстоятельства дела были такие. Третий день шли учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. Незадолго до этого командованию дивизии досталось от Серпилина за то, что занимались показухой, наводили на дивизию лоск, а настоящие трудовые учения не проводили, к боям, по сути, не готовились. Замкомандира дивизии сняли, назначили на его место Цветкова, и Цветков взялся за дело с двойным старанием, хотел доказать, что не зря пришел. Несколько дней подряд так гонял людей на учениях, что все были в мыле. И в этот день с утра назначили батальонные учения, наступление за огневым валом. Огневой вал создавали артиллерией и минометами. Цветков, взяв с собой командира полка, шел в цепи батальона, показывая личным примером, что на таком удалении можно безопасно двигаться за огневым валом. Потом цепь пошла дальше, а Цветков с командиром полка стали возвращаться, хотели побывать еще в одном батальоне. В это время и произошел проклятый выстрел. Минометы вели огонь, как и положено, на дальнюю дистанцию, с дополнительными зарядами. При очередном выстреле произошла осечка. Мину извлекли из ствола, причиной осечки оказалось то, что перед этим на бойке осталась часть шляпки гильзы. Приведя боек в порядок, миномет установили снова, но заряжающий в спешке схватил мину без дополнительного заряда. Командир расчета, заметив это, приказал прекратить огонь и стал ругать заряжающего за оплошность. И тут-то и произошло непонятное и непоправимое. Наводчик, сержант Никулин, которому это было вовсе не положено, сам схватил еще одну мину и произвел выстрел. И мина эта оказалась тоже без дополнительного заряда, была взята не оттуда. Недолет получился большой, в цепи никого из солдат не задело, мина разорвалась за их спинами, на поле, как раз там, где в это время шли Цветков и командир полка. Командиру полка оторвало ступню, а Цветкову 7 осколков в живот. Умер на операционном столе, не приходя в себя. Удивительно, как еще прожил 1,5 часа. Строго говоря, никто, кроме наводчика, не виноват. Что командир расчета приостановил огонь, отвлекся для выговора оплошавшему солдату, было в порядке вещей. А что наводчик как раз в этот момент вдруг проявит такую инициативу, сам произведет выстрел, никто ждать не мог. Допросив командира батареи и командира расчета, состава преступления в их действиях не нашли. Рекомендовали обойтись дисциплинарными взысканиями. Так и было сделано. Старшего лейтенанта, раз на его несчастье выстрел произвела его батарея, за халатность из старших лейтенантов в младшие, с батареи на взвод. Командира минометного расчета из сержантов в рядовые. А наводчик, тоже сержант, предстал перед трибуналом. В ответ на вопрос, почему самовольно произвел выстрел, объяснил, что спешил продолжить огонь. А как не заметил, что взял мину без дополнительного заряда, ничего вразумительного сказать не мог. Только, удивляясь самому себе, разводил руками и повторял: «Что ж теперь делать? Раз виноват, отвечу». Был как в воду опущенный. Пока сидел под следствием, прокурор даже забеспокоился, как бы не наложил на себя руки. Приказал обыскать, нет ли при нем чего-нибудь такого, чем себя жизни лишают. Когда обыскивали его, поняв, почему обыскивают, сказал: «Зря на меня подумали, не Иуда, чтоб вешаться. Моя вина, но суда не боюсь». Трибунал признал наводчика минометного расчета сержанта Никулина виновным в преступном нарушении приказа, что в результате самовольно произведенного им выстрела миной без дополнительного заряда привело к гибели заместителя командира дивизии и ранению командира полка. Учитывая тяжесть последствий, сержант Никулин был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Выслушав приговор, Никулин только глубоко вздохнул, но ничего не сказал. Наверное, было бы легче, если бы хоть что-нибудь сказал. А он не сказал ни слова. О том, что приговор трибунала подлежит утверждению военным советом армии, сержант Никулин во время объявления ему приговора или не услышал, или не придал значения. По лицу его было видно, что он ждал такого приговора. Не потому, что считал себя преступником, а привык к мысли: раз вышло так, что убил человека, значит, и сам должен быть готов к ответу и по всей строгости. 2 дня назад приговор трибунала был доложен командующему армией. Человеку на этой должности приходится сталкиваться со многими необходимостями, в том числе и такой тяжелой, как утверждение смертных приговоров, вынесенных трибуналом. К счастью, эта необходимость бывала редкой. За 1,5 года командования армии Серпилин вставал перед ней только 3 раза. 2 приговора утвердил, не колеблясь. 3-й не утвердил, вернул. И дело кончилось впоследствии штрафным батальоном и смертью в бою. Этот приговор был 4-м. Серпилин прочел подписанное председателем трибунала и прокурором представление и, не утвердив, отложил в сторону. Хотел сам ознакомиться с делом. Зацепило что-то в приговоре. Да и формулировка «преступное нарушение приказа», может, по букве закона и верная, не вполне отвечала сути. Преступно нарушил, значит, приказали идти вперед, а вместо этого побежал назад. А тут вся беда, что выстрелил без приказа. Цветков уже похоронен, и над могилой его на городской площади в Кричеве сказаны слова прощания и салют дан из 20 винтовок, и письмо вдове написано. Все это уже в прошлом. Уже затмилось и перехлестнулось другими делами. И предстоявшая теперь смерть виновного в смерти Цветкова солдата стала уже чем-то отдельным от смерти Цветкова, на что и смотреть необходимо было отдельно. Заставила отложить в сторону приговор и мысль, имевшая отношение к предстоящему наступлению, что это не дезертир, не членовредитель, и расстреливать его перед строем не станут, потому что ни сам случай, ни обстановка этого не требуют. Наоборот, обстановка перед наступлением требует этого не делать. Значит, просто приведут в исполнение приговор, и человека не будет. А что это за человек, которого не будет? Вчера на ночь глядя, Серпилин прочел привезенное ему дело. Из него можно было узнать, что виновник смерти полковника Цветкова, сержант Никулин Петр Федорович, имел 39 лет от роду и происходил из Пскова, где его семья, состоявшая из жены, тещи и троих детей, еще и по сей день находилась в фашистской оккупации. Оттуда же, из Пскова, где работал складским рабочим на товарной станции, он и пошел по призыву на войну, на которой был один раз награжден медалью за боевые заслуги и трижды ранен. Под Тихвином в ноябре 41-го, на Верхнем Дону в июле 42-го и под Белгородом в марте 43-го, после чего направлялся на излечение в госпитале, а после излечения в госпиталях возвращался в действующую армию. Выходило, что 40-летнего Цветкова, тоже не раз побывавшего в госпиталях и тоже после них возвращавшегося на фронт, и тоже семейного и многодетного, но только успевшего эвакуировать в начале войны свою семью, убил солдат, как и он, уже не молодой и семейный, и продолжавший воевать после всех своих госпиталей. Прочитав все это, Серпилин не только пригласил к себе прокурора, но и сказал, чтобы доставили осужденного. Доставлять его сюда было не положено, и он знал, что не положено, но приказал сделать. Про себя уже почти решил не утверждать приговора. Дочитав вчера дело, даже снял трубку и обговорил такую возможность с Захаровым. А все-таки оставалась потребность самому увидеть этого невольного убийцу, опереться в своем решении на личные впечатления о нем. Бывает в жизни, увидишь человека, и что-то меняется в тебе. Раньше решил так, а тут решаешь иначе. Как отказаться от проверки самого себя, тем более в таких обстоятельствах? «Не видел вас до сих пор», — сказал Серпилин, когда прокурор сел. Подполковник юстиции был еще молодой, лет 35, не больше. «Я только 11-й день в армии, товарищ командующий». «И сразу такое дело тяжелое», — сказал Серпилин. «Вот задержал утверждение приговора». «Знаю, товарищ командующий. Ждем». «Чего? Чтобы утвердил или чтобы не утвердил?» «Чтобы не утвердили, товарищ командующий». Ответ был таким же прямым, как и вопрос. Видимо, сорвалось с языка то, что было на душе. «А зачем тогда такой приговор вынесли?» — спросил Серпилин неодобрительно, как показалось подполковнику, глядя на него. Но, несмотря на этот неодобрительный взгляд, подполковник не отступил. «Колебались, товарищ командующий. И председатель трибунала, и я, когда представление вместе с ним подписывал. Не хотелось идти на такую кару, но и преступление такое, что приходилось учитывать всю тяжесть последствий». Серпилин посмотрел ему в глаза и вдруг явственно вспомнил то, что в самую первую секунду еще до всех размышлений толкнуло его задержать утверждение приговора. Там, в бумаге, которую они ему представили, Сейчас он вспомнил это. Было написано: Никулина Петра Федоровича, сержанта, ранее несудимого, трижды раненого и после излечения трижды возвращавшегося в строй. Глядя сейчас в глаза подполковнику, Серпилин понял, что это последнее, про возвращение в строй после трех ранений, то, что по букве закона упоминать было не обязательно. Вписано, чтобы он на этом задержался, когда будет утверждать, чтобы его задели эти слова. Написали и достигли того, чего хотели. Осужденного привезли? Так точно, привезли. Я его в своей эмке с конвоиром привез, чтобы внимания не привлекать. Ну и правильно. Что ж его, на черном вороне, что ли, везти? Да его, наверное, у вас и нет, по штату не положено. По штату у нас грузовик крытый. Серпилин кивнул. Давайте осужденного. Через минуту подполковник вернулся с осужденным. Больше никто не вошел, видимо, конвоира оставил там, за дверью. Осужденный сержант стоял не так, как стоят солдаты перед начальством, руки по швам, а руки за спину. Кто его так научил, конвоир, что ли? Гимнастерка у него, как и положено, была без пояса и без погон. Только ниточки видны. Гимнастерка старая, выгоревшая. На плечах темные следы от погон и на груди от снятой медали. А три нашивки за ранение, две золотых, хотя какие они золотые, давно уже выгоревшие, рыжие, и одна красная, их оставили. Насчет этого, наверное, нет таких указаний, чтобы нашивки за ранение спарывать. Накрепко вшиты, сидят, как железо в теле. Сержант был среднего роста, худой, обстриженный под машинку, но уже с отросшими черными с проседью волосами и чисто выбритый. «Наверное, перед тем, как ко мне везти», — догадался Серпилин. Осужденный стоял и смотрел не в землю и не на Серпилина, а куда-то в бок, в стенку, словно никого не хотел тревожить своим взглядом. Словно сам уже примирился с тем, что с ним будет, но не хочет, чтобы люди глядели ему в глаза, чтобы им было совестно из-за этого. Однако все эти не шедшие из головы у Серпилина мысли в то же время не могли заставить его забыть, что перед ним стоит не просто попавший в беду и ждущий смерти человек, а что именно он, а не кто-то другой своими руками, своим самовольно произведенным выстрелом, как сказано в приговоре и правильно сказано, убил полковника Цветкова и сделал инвалидом командира полка. «Скажите, Никулин, — спросил Серпилин, — почему вы, старый солдат, почти три года воюете в минометных частях, почему, зная порядок, все же произвели выстрел без приказа командира расчета? Тем более вы наводчик, а не заряжающий. И не боевая обстановка, когда потери и один другого вынужден заменять. Как это могло получиться?» «Хотел поддержать темп огня», — ответил сержант и посмотрел на Серпилина с безнадежной усталостью человека, уже не способного сказать ничего нового. «Желание верное», — сказал Серпилин, «но без команды производить выстрел никто не имел права. И вы это знаете. Почему же произвели?» «Сам не знаю, товарищ командующий». На неподвижном, усталом лице сержанта промелькнуло что-то такое, словно он неожиданно для самого себя что-то вспомнил. «Карасев только вернулся в тот день, три недели желтухой болел. В медсанбате был, может, от этого», — сказал он фразу, сначала показавшуюся Серпилину нелепой. «Карасев — это командир их минометного расчета», — объяснил подполковник. «Я заменял его, за командира расчета оставался три недели», — сказал сержант, почувствовав, что его не поняли, и пробуя объяснить свою так и невысказанную полностью мысль. Возможно, он потому без приказа произвел выстрел, что на нескольких предыдущих стрельбах, исполняя обязанности командира расчета, сам подавал команду «огонь». Сказал и замолчал, больше ничего не добавил. Потому как он замолчал, так и не постарался покрепче схватиться за это вдруг возникшее объяснение, оправдаться им. Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, не способный ко лжи и не умеющий защитить себя, а может, уже и не желающий.

Спал там, а работал в большой двойной палатке. Он любил работать просторно и при всякой возможности старался отхватить себе рабочее помещение побольше и привести его в наилучший порядок. Просторное помещение требовалось еще и потому, что Серпилин обычно не вызывал начальника штаба к себе, а сам ходил работать к нему, считая это более полезным для дела и экономным по времени. Увидел такой порядок работы в штабе фронта у Рокоссовского и с тех пор завел у себя. А теперь оказалось, что не он один последовал хорошему примеру. Батюк тоже к своему начальнику штаба работать ходит. В былое время только заглядывал посмотреть обстановку, а теперь, видимо, в систему взял. Когда Серпилин вошел в палатку, Бойко и командующий артиллерией генерал Маргиани стояли над рабочим столом Бойко, во всю длину которого была развернута схема. Оба разогнулись навстречу Серпилину, и Бойко почти достал головой до брезента палатки. «Вымахал же дядя», — уже в который раз подумал Серпилин, с удовольствием глядя на Бойко, на его очень высокую, но пропорционально широкую в плечах атлетическую фигуру, на белокурую, курчавую, надменно посаженную голову. Лицо Бойко, правильное и красивое, было, однако, из тех лиц, которые красивыми не называют. Этому мешает выражение силы, которое, преобладая на таких лицах, заставляет забывать обо всем другом. Маргиани, худощавый и тоже довольно высокий, сейчас, когда Бойко вытянулся во весь рост, казался рядом с ним малорослым. Бойко вообще привык вытягиваться, словно аршин проглотил. И когда докладывал начальству, и когда ему докладывали подчиненные, вытягивался одинаково, это у него был в крови. И спал тоже, вытянувшись во весь свой рост. Хозяйская или кровать где-то в деревне, или раскладная койка, которую возил с собой, все равно ординарец пристраивал табуретку, чтобы все 195 сантиметров, несгибаемого даже во сне, начальника штаба армии могли уместиться по прямой. Серпилин не стал спрашивать, чем они занимались. Подойдя к столу, между расступившимися Бойко и Маргиани, увидел, что схема была та самая, какую он и предполагал увидеть — план артиллерийского наступления. Как и в каждой сложной военной задаче, в перемещении артиллерии вслед за наступающей пехотой была своя диалектика. Недаром говорят — огнем и колесами. С одной стороны, развитие боя требовало постоянной поддержки огнем артиллерии. А с другой стороны, если, удовлетворяя эти запросы, беспрерывно сопровождать пехоту огнем на все большую дальность, все с тех же позиций, не перемещая артиллерии, можно в конце концов дойти до предельной дальности и оставить пехоту вообще без поддержки. Учитывая и то, и другое, приходилось составлять для наступления такой график, при котором одна треть артиллерии передвигается вперед и временно безмолвствует, а две трети стоят на месте и ведут огонь. Когда-то в начале войны и по недостатку артиллерии, по приверженности к старым уставным порядкам, перемещали артиллерию на новые позиции по батарейно, внутри каждого дивизиона. Две батареи вели огонь, а одна передвигалась. Потом, когда она вставала на новое место, начинала передвигаться вторая. Теперь от этого отказались. Слишком мелкое членение запутывало дело, создавало лишнюю суету. Количество стволов, несравнимое с тем, какое имели в начале войны, позволяло осуществлять тот же принцип, перебрасывая артиллерию уже не батареями и даже не дивизионами, а по возможности целыми полками и бригадами. Одни полки продолжали бить со старых позиций, другие передвигались, третьи готовились к движению. Все это и было отражено на той схеме, которую смотрели Бойко с командующим артиллерией. «А это тот полк, что у тебя на срубах стоит?» — спросил Серпилин, увидев на схеме артиллерийские позиции, от которых не шло пунктира дальнейшего движения. «Да», — сказал Маргиани. Артиллерийский полк, о котором шла речь, был посажен прямо в болото. Были сделаны срубы, забучены камнем, и на эти срубы поставлены орудия. Все это было сделано скрытно по ночам, в какой-нибудь тысячи метров от передовой. Этот полк должен был открыть неожиданный и убойный огонь с кратчайшей дистанции, а затем в течение всех первых суток увеличивать дальность огня почти до предела, не двигаясь с места. Вытянуть оттуда из болота тяжелые орудия было не так-то просто. В общих чертах все это уже было известно Серпилину, но раз он спросил, Маргиани еще раз подробнее доложил ему про этот полк. «А схему огня по тыловым рубежам смотрели?» — спросил Серпилин. «Смотрели», — сказал Бойко и повернулся к командующему артиллерией. Тот открыл портфель, вынул еще одну схему и развернул ее на столе поверх первой. Она была уже знакома Серпилину в разных вариантах — первоначальном, уточненном, окончательном, но сейчас он снова смотрел на нее и думал, как много зависит от того, на сколько процентов проведем все это в жизнь. Если наступление пойдет хорошо, прорванные и сбитые в течение дня с первой позиции немцы постараются за ночь сесть вот на эту свою вторую полосу, нанесенную на нашей схеме с максимально доступной нам точностью. Не дать им сесть туда ни за ночь, ни утром — одна из главных задач. С ее решением связан дальнейший ход операции. И значит, надо уже к концу первого дня двинуть артиллерию вперед так, чтобы у нее хватило дальности ударить несколькими сотнями стволов по этой второй полосе, когда немцы только начнут садиться на нее. Добавить к запланированному было нечего. Серпилин просто стоял и еще раз смотрел на эту схему. В планировании боя есть разумный предел, за которым излишнее предугадывание будущего переходит в самообман, в неготовность перестроиться и принять те мгновенные решения, которых потребует обстановка, вдруг сложившаяся вопреки плану. И все же схема завораживала. Трудно было оторваться от нее, потому что очень хотелось, чтобы все пошло именно по этому так хорошо составленному плану. «Ладно, складывайте», — сказал Серпилин, заставляя себя оторваться от схемы. «И вторую тоже. Больше смотреть не будем», — сказал Бойко. Командующий артиллерией привычно и быстро сложил схемы по сгибам и спрятал их в портфель. «Что дает ваше метео?» — спросил Серпилин, пока Маргиани занимался этим. «Есть разночтение с нашей?» У командующего артиллерии был свой штаб, в нем свой оперативный отдел, а в этом оперативном отделе своя метеослужба. «Уже сверялись друг с другом», — ответил Маргиани. «Расхождений нет, а опасения одинаковые. Погода сложная». «Ну как?» — посмотрел Бойко на командующего артиллерии. «Кто из нас доложит? Я, что ли?» Маргиани кивнул. «Полчаса назад уехал начальник штаба воздушной армии», — сказал Бойко. Уточняли с ним последние данные авиаразведки. Авиаторы настаивают, что штаб корпуса у немцев все же выдвинут сюда и находится северная окраина Коржицы, южная опушка леса. Бойко показал по карте освободившийся теперь от лежавшей поверх нее артиллерийских схем. Авиаразведка засекла вторую, дополнительную дорогу через лес, которая считалась обрывается. А на самом деле на последних километрах она просто закрыта масксетью. И еще одну линию связи обнаружили. Штурмовики на Бреющем сегодня утром над ней прошли. Так что прежние выводы подтверждаются. «И что же вы решили тут без меня?» Чуть-чуть усмехнулся Серпилин. Он уже понял, что Бойко, поговорив с авиатором, решил, прежде чем докладывать, посоветоваться с командующим артиллерией и заранее установить с ним общую точку зрения. Укорять их в этом не приходилось. Все это было, на взгляд Серпилина, вполне нормально, но он не мог удержаться от человеческой слабости, дал им понять, что знает ход их мыслей. «Если нанести сюда, будем считать, что тут их штаб корпуса, бомбовый удар ночью, — сказал Бойко, — результат сомнителен. У них в штабах хорошие укрытия, они теперь с этим не шутят. Если еще сегодня до темноты пустить штурмовики с прикрытием истребителей, немцы, может, и понесут потери, но у них останется ночь на то, чтобы после такой штурмовки переместиться на неустановленный нами запасной командный пункт. Наилучший вариант ударить дальнобойной артиллерией одновременно с началом артподготовки, а потом перемежать артналеты и беспокоящий огонь, не давать штабу работать, рвать связь, мешать управлению. — Все хорошо, — сказал Серпилин. — Но как с дальностью? Дальности-то не хватит. Пока не двинемся вперед, на самом пределе будем стрелять. Только снаряды зря расходовать. Сказал с уверенностью, потому что все это однажды уже прикидывали. Наша артиллерия с нынешних ее позиций практически туда не доставала. Вот Маргиани сообщил, кивнул Бойко на артиллериста, что в расположении фронта из резерва ставки поступил новый артполк большой мощности. Если поставить его сюда, Бойко показал на карту, штаб корпуса окажется в зоне действительного огня. Куда? Серпилин надел очки и посмотрел на карту. «Здесь у вас позиции реактивных установок». «А мы их переместим сюда», — сказал уже не Бойко, а Маргиани. «Ладно», — сказал Серпилин, — «допускаю. Поставите, переместить, и даже успеете все вовремя сделать. А кто нам этот полк даст? Я о нем, например, еще ни от кого не слышал». «Есть он», — сказал Маргиани. «Вчера прибыл в расположение фронта. Только его не предполагают в первый день наступления вводить. Хотят пока в резерве оставить». «И что вы мне предлагаете?» — усмехнулся Серпилин. «Попросить этот полк, товарищ командующий», — сказал Бойко. «У кого?» «Прямо у командующего фронтом». «Если приедет к нам?» «Если приедет. Я у Кирпичникова про него узнавал. Он с самого утра нигде даже не перекусил. Видимо, перекусит здесь, у нас». «Да», — протянул Серпилин. Предложение было заманчивое, но обращаться к Бутюку с просьбой дать этот дальнобойный полк не хотелось. Ставя себя на его место, хорошо представлял, что, несмотря на все соблазны, все же при достаточном количестве артиллерии в армии мог бы придержать у себя в резерве такую силу, как этот полк. Вполне можно нарваться на отказ Бутюка, не будет ничего удивительного. А нарываться на отказ — дело не просто в самолюбии. Не хочется и самому привыкать, и начальство приучать к тому, чтобы оно тебе отказывало. Но, с другой стороны, если там действительно штаб немецкого корпуса, и если организовать по нему такой огонь... — Хорошо, будь по-вашему, — сказал Серпилин. — Только сразу уточним. Сколько времени ему к нам идти, если нам его дадут, посчитали? — Посчитали, — сказал Бойко. «Сейчас стоит здесь, в районе выгрузки», — он показал на карте. «За 3 часа после получения приказания может дойти на своей гусеничной тяге и стать на место». «И когда же его перемещать? Ночью?» «Нет, днем», — сказал Маргиани. «Желательно, чтобы еще засветло стал на позиции». «А если немцы засекут его днем в движении?» «А я на всякий случай дал авиаторам заявку», — сказал Бойко. «Если прикроем маршрут движения беспрерывным патрулированием истребителей, не дадим немцам наблюдать, это в наших силах. День длинный, в 21 час можно еще успеть пристрелку произвести, сразу как на место прибудут». «А как планируете пристрелку?» «Пристреляемся. Выберем для пристрелки отметку не перед собой, а перед соседом справа. А потом пересчитаем данные», — сказал Маргиани. «Конечно, не будем их там в штабе корпуса тревожить своей пристрелкой». «Это-то понятно», — сказал Серпилин. «Ну а как с тем, что мы прибытие к нам таких больших калибров своей пристрелкой обнаружим?» «А когда обнаружим, товарищ командующий?» — возразил Маргиани. «Обнаружим, когда немцам уже поздно будет. И притом не на участке прорыва. Ну, прибыли на фронт эти калибры. Что немцы за ночь успеют? Доложат, что прибыли только и всего». — Да, соблазн велик, — сказал Серпилин. В эту минуту затрещал телефон. Бойко взял трубку и передал Серпилину. — Вас. Сенцов доложил ему, что звонили от Кирпичникова. Батюк и Львов выехали из корпуса суда. Едва Серпилин положил трубку, как телефон снова зазвонил. На сей раз о том же самом звонил Бойко. — Пойду к себе, — заторопился Маргиани. — Разрешите? Хочешь, чтобы у командующего фронтом без тебя для тебя артиллерию просил? В случае чего мне отказ, а ты в стороне. Не знал раньше за тобой такого восточного коварства. Я буду у себя наготове, не отвечая на шутливый упрек Серпилина, сказал Маргиани. А своего оператора пошлю в наш 4-й артиллерийский парк. Он рядом с этим хозяйством. Как только позвоним ему туда, он через 5 минут будет у них. Смотри, как у тебя все рассчитано, сказал Серпилин. Иди. Только на всякий случай скажи, откуда агентурные сведения получил об этом хозяйстве. Ссылаться не буду, а знать хочу. В крайнем случае, можете и сослаться, сказал Маргиани. Блинов сообщил. Почему Блинов? Недоумевая спросил Серпилин. Начальник связи армии Блинов, как и все связисты, был человек хорошо информированный. Но все же почему именно он первым узнал о только что прибывшем из резерва главного командования хозяйстве, было непонятно. А они, когда пришли на место, свою связь еще не протянули, на нашу сели, чтобы доложить командующему артиллерии фронта. Имели дело с нашим Блиновым. Ну, раз имели дело с нашим Блиновым, то, конечно. Кивком головы отпустив Маргиани, полунасмешливо, полуодобрительно сказал Серпилин о Блинове, который, по его мнению, хорошо исполнял свое дело, но при этом был чересчур уж ловок. А командующий фронтом продолжает считать, что мы в неведении. Может нагореть командиру полка, хоть он и из резерва главного командования. Были и другие вопросы, над которыми следовало подумать вдвоем с Бойко, но сейчас начинать эту работу не имело смысла. Дороги в полосе армии приведены в порядок, и хотя Батюк не любит ездить особенно быстро, все равно скоро будет. «Лавриков! Лавриков!» — два раза второй погромче крикнул Бойко. В дверях палатки появился его ординарец Лавриков, старшина по званию, заодно исполнявший при нем и обязанности адъютанта. Все время работая с офицерами штаба и наезжая в войска всегда с кем-нибудь из них, Бойко не считал нужным иметь адъютанта в офицерском звании. Пробывший с ним всю войну и дослужившийся до старшины расторопный Лавриков вполне удовлетворял его. «Сбегайте в столовую военного совета, скажите, что через 10 минут придем. 6 человек или 7?» Подумав, добавил Бойко. «И чтобы горячее было наготове, только в тарелке оставалось разлить». «Кто, считаешь, 7-й?» — спросил Серпилин. «Возможно, Маргиани придет». «Навряд ли. Постарается не прийти. Не сказать, чтобы мы с тобой до слез любили начальство, но уж он не грузин, а отшельник какой-то, мцыри». «Возможно, и не будет обедать», — помолчав, сказал Серпилин о Батюке. «Просто заедет, чтобы выслушали все замечания лично от него. Он в этом щепетильный. Сколько я его помню, мимо меня не проезжал. И всегда, когда обстановка позволяла, предупреждал, что приедет. Сегодня исключение». «И правильно, что исключение. Армия не ларек с пивом. Тут внезапных ревизий не требуется». «Сколько пива не доливаем? Не терплю таких ревизоров». «Я тоже». «Если, конечно, заранее на всех нас смотреть, как на очковтирателей, тогда дело другое. А если ты сам действительно военный человек и к военным людям едешь, в том-то и сознание твоей силы, чтобы не бояться предупредить. Приеду, будьте готовы. А потом, несмотря на всю их готовность, все равно увидеть все, что у них недоработано». «Завтра на НП поедешь смотреть, что будет делаться?» — спросил Серпилин у Бойко, подумав о завтрашнем дне. «Не предполагал. Необходимости в моем присутствии, думаю, не будет». «Ну, а соблазн, если даже без необходимости? Я, например, когда начальником штаба армии под Сталинградом был, не мог удержаться, ездил вместе с Бутюком на НП. Посмотреть своими глазами». «Думаю, на этот раз удержусь», — сказал Бойко. «Охотников в бинокле глядеть и без меня хватит. А если по делу, мне отсюда по телефонам видней будет». «Отчасти верно», — согласился Серпилин. Он знал, что начальник штаба неодобрительно относится к излишнему сидению на наблюдательных пунктах, считает, что в таком звене, как армия, не говоря уж о фронте, в современном бою поле обзора слишком малое по сравнению с масштабом происходящего. И выгода личных наблюдений чаще всего не перекрывает тех невыгод, с которыми связано пребывание на наблюдательном пункте человека, управляющего боем. все равно всего не видит, а быстрота и четкость в отдаче приказаний ухудшаются, когда они дублируются в два этажа, и на наблюдательном, и на командном пункте. Кроме того, у Бойко была еще целая теория, которую он уже высказывал Серпилину. Личное наблюдение приводило, по его мнению, к перекосам в оценке происходящего. То, что ты сам непосредственно видишь, сильнее на тебя воздействует, чем все другое, возможно, более существенное, что происходит в то же самое время вне поля твоего зрения. И бывает, что в результате с наблюдательного пункта идут назад в штаб скороспелые приказания, как вывод из лично наблюдаемой обстановки, а не из оценки всей обстановки на всем поле боя. Бойко считал, что за его точкой зрения будущее, что она все равно когда-нибудь станет общепринятой. Не на этой войне, так потом. Серпилин, находя его точку зрения крайней, сам любил ездить вперед, в войска, и возможность лично своей рукой пощупать пульс боя считал необходимой предпосылкой для отдачи общих, а не только частных приказаний. Умом признавал, что истина где-то посередине, но не мог отрешиться от уже сложившейся привычки помногу бывать там, впереди. Во время рекогносцировок Бойко считал для себя, как для начальника штаба, необходимым вместе с командующим облазить передний край. Но когда приходила пора управлять боем, почти не двигался с места, считая, что только в штабе все нити боя безотказно сходятся в его руках. «Я Блинова еще раз послал», — сказал Бойко, «лично проверить оттуда, с вашего наблюдательного пункта, на слышимость и надежность всю вашу связь с командирами корпусов, чтобы нам как можно меньше пришлось дублировать». «Это хорошо, благодарю», — одобрил Серпилин. Бойко был самый настоящий фанатик бесперебойной связи. Выматывал жилы у связистов, требовал с них беспощадно, но и помогал им всем, на что был способен. «Что такое штаб без связи?» — любил говорить он. «Отрубленная голова. Глазами еще моргает, но не видит. Руки-ноги еще дрыгаются, но уже не живут. Думаю, если все будет нормально, пораньше лечь сегодня», — сказал Серпилин. «Сразу, как только итоговые донесения подпишем. Еще неизвестно, сколько потом спать доведется». Они оба услышали шум подъезжавших машин и вышли из палатки встречать. Машин было две. Открытый вилли с командующего фронтом и МК-вездеход с двумя ведущими осями, на которой, предпочитая ее Виллисом, ездил Львов. Из Виллиса вылез Батюк в полевой фуражке и в надетой поверх кителя плащ-палатки. Вслед за ним с заднего сиденья вылезли его обычный спутник, которого он всегда возил с собой с тех пор, как принял фронт, заместитель начальника оперативного управления полковник Ланской и генерал Кузьмич. «Он как? Даже в свой Виллис сегодня Кузьмича забрал», — подумал Серпилин, здороваясь с командующим фронтом. Из эмки вылез Львов и, прихрамывая, подошел к Батюку, уже успевшему поздороваться с Серпилиным и Бойко. Наступило минутное молчание, словно все стоявшие здесь в лесу перед палаткой не знали, что им теперь делать. Кто его знает, отчего такие занятые сверх меры люди вдруг способны на такую потерю времени? Может, как раз от того, что все они так долго были заняты сверх меры и столько всего переговорили за последние дни, что уже и говорить почти не оставалось сил. Оставалось лишь ждать завтрашнего утра, когда начнется то, ради чего все они столько работали. «Вот захромал у нас», — кивнув на Львова, сказал Батюк. «Еле ходит сегодня». «Может, нашего хирурга вызвать?» — спросил Серпилин. «Ушиб ногу, не имеет значения», — сказал Львов. «Не ушиб, а связки растянул», — поправил Батюк. «Хирург вчера смотрел и мне докладывал, что в другое время и другого человека уложил бы на неделю, не дал ходить». «Оставим это», — сказал Львов с какой-то сердитой неловкостью, за которой чувствовалось, что он не только не любит, но и не умеет говорить о себе. Не привык к тому, что у него, как и у всякого другого человека, может что-то болеть, и кто-то помимо него, да еще вслух, может обсуждать этот вопрос. Он сделал три шага, обойдя сзади Батюка с таким совершенно неподвижным лицом, что было ясно, другой на его месте скрипел бы зубами от боли. «Заехали к вам ненадолго», — сказал Батюк. «От вас к соседу справа. Все же как-никак, хотя он и ограблен в вашу пользу, а и ему воевать. По всему, что раньше у вас видели, раньше разговоры были. А сегодня, по ходу дела, указание, вот он кивнул на Кузьмича, соратнику Фрунзе в дороге дал. Он тебе их доложит. Серьезное предупреждение одно. Еще раз тебе лично повторяю», — обратился Батюк к Серпилину с изменившимся сердитым лицом. «Районы сосредоточения для двух танковых бригад далековаты от исходных. Предупреждал тебя своевременно, но ты на своем настоял, якобы другого места не нашли. Еще раз обращаю твое внимание. Не дай бог, если своевременно на исходные позиции не прибудут. Опоздают поддержать пехоту, пеняй на себя». «Ясно, товарищ командующий?» «Что тебе ясно?» — хмуро спросил Батюк. «Ясно, что взял на себя ответственность за это. Сделаем все вовремя, согласно своим расчетам». Батюк сердито посмотрел на Серпилина, наверное, хотел другого ответа, но сдержался. То ли так устал за эти дни, что не было сил сердиться, то ли копил гнев на завтра. Как бы хорошо ни пошли дела, для гнева в течение дня боя поводы все равно будут. «Приглашаем отобедать, товарищ командующий», — сказал Серпилин. «Сколько займет?» — спросил Батюк. 30 минут, если спешите». «Раз так, согласны. Хотели бы не спешить, но спешим. Где у вас руки помыть?» Начальнику столовой и военного совета было приказано поставить к приборам стаканы, а на стол, кроме обычного хлебного кваса, который всегда был у него, бутылку коньяка. Командующий фронтом обычно не пил за обедом ни дома, ни в гостях, но если уж пил, то коньяк. «Это как понимать», — сказал Батюк, первым садясь за стол и показывая на коньяк. «Предлагается выпить? А за что? Пока ничем не отличились. Ни вы, ни мы с членом военного совета», — кивнул он на Львова. «Можем убрать, чтобы глаза не мозолил», — сказал Серпилин. «Раз уж поставил, поздно убирать», — сказал Батюк. «Что впереди, там увидим, кому и какие будут салюты. А позади, как ни считай, 3 года войны. Как бы за это время не костили друг друга, сверху вниз вслух, а снизу вверх про себя, а все же 3 года провоевали. Блицкриг-то у немцев длинный вышел. Есть причина выпить. Тем более отсырел сегодня. Места все же болотистые и лето сырое. Только уж пить так всем», — повернулся он к Львову. Тот молча кивнул, потянулся к бутылке, налил себе 1/4 стакана и передал бутылку Батюку. «А вы, я вижу, вовсе больной нынче», — сказал Батюк так, словно ему доставляло удовольствие вспоминать о нездоровье Львова. Серпилин посмотрел на Львова. Его худое треугольное лицо с темными мешками под глазами было истомлено усталостью и действительно имело нездоровый вид. И еще более нездоровый, чем обычно. Пока остальные вслед за Львовым и Батюком разливали себе коньяк, а подавальщица Фрося ставила на стол закуску, селедку с винегретом, Батюк, держа в руке стакан с коньяком, налитый чуть повыше, чем у Львова, заговорил о том, что вчера на севере перешел в наступление еще один фронт. И первая оперативная сводка хорошая. Фронт, о котором заговорил Батюк, был тот самый, где он почти год пробыл заместителем командующего, прежде чем его перебросили на юг командовать гвардейской армией. «Застоялся там народ. Пока я там был, если не считать частных операций, почти все время стояли. Как в такой обстановке себя проявишь при всем своем желании? Ну что? Кто 3 года отвоевал и жив, тем и дальше желаю. А кто не жив, земля пухом», — сказал Батюк и, оглядев всех, выпил. Львов тоже выпил, равнодушно, как лекарство. Выпили и остальные. «Кто его знал, что первой границей, на которую обратно выйдем против ожидания, окажется румынская, а второй — финская?» «Сперва на юге, теперь на севере», — сказал Батюк и сделал паузу. Договорил он до конца то, что было на уме, оставалось сказать «теперь дело за нами». Но он промолчал, не захотел вслух говорить о том,

Даже затрудняюсь назвать меру нашей благодарности товарищам-партизанам. Отпуская разведчика, посмотрел на него медленным взглядом. Так уж оно обычно бывает перед началом операции. В последний раз смотрят таким взглядом разные начальники, каждый на своего разведчика, и думают, сколько процентов его предсказаний исполнится и сколько нет. И с какими допусками ты на них положился? Какой была мера твоей веры и неверия в том окончательном сплаве расчета и риска, который заложен в плане всякой операции? Разведчик выдержал медленный взгляд Серпилина и не стал вдруг высказывать всякие дополнительные соображения, на которые тянет в таких случаях неуверенных в себе людей. Выдержал взгляд и, продолжая радоваться тому, что узнал от партизан, поднялся с места и встряхнулся, как утка, молодой, толстенький и веселый. Отпустив его, Серпилин позвонил командующему воздушной армией, с которым когда-то учился на командном факультете Академии Фрунзе. «Как тезка?» — спросил Серпилин по телефону. Командующего воздушной армией тоже звали Федором. «Что слышно у Костина? Не переменил он своих намерений?» Костин, по разработанной для наступления кодовой таблице, был псевдоним командующего дальней бомбардировочной авиацией. «Не переменил. И навряд ли уже переменит. Будет работать», — ответил командующий воздушной армией. «И у тебя все здоровы, никто не заболел?» «У меня все здоровы, болеть не привыкли», — усмехнулся авиатор. «До скорого свидания». Уже позвонив, Серпилин мысленно обругал себя за это. Звонок авиаторам — лишний звонок. А все же не удержался, позвонил. «Ничего не попишешь». Чем ближе к делу, тем сильнее беспокоишься. И как ни держи себя в руках, все равно это внутреннее беспокойство найдет действительный выход только завтра, в самом сражении. Серпилин посмотрел на часы. Захаров все еще не звонил, наверное, был в дороге. До прихода Никитина оставалось несколько минут. Серпилин оглядел рабочий стол. Как ни странно, на нем ничего не оставалось. Все, что к этому времени было намечено сделать, было уже сделано. А вообще-то война в голове помещается, только когда ее по частям берешь, — подумал Серпилин, устало заводя обе руки за голову и несколькими движениями взад и вперед, пробуя, не болит ли сломанная ключица. Сейчас об одном подумаешь, потом о другом, потом о третьем, потом о четвертом. И так вот день за днем, год за годом, мозг забит всем этим. То одним, то другим, то третьим. Одно за другое цепляется, одно другим движется. А если бы взять все, что пережито, да обо всем сразу подумать, что она такое, война, из чего состоит? Голова лопнет. Никакие обручи не удержат. «Входи», — сказал он навстречу появившемуся в дверях домика полковнику Никитину. «Садись. Рассказывай, какие у тебя секреты?» «Могу и стоит доложить, товарищ командующий. Секрет у меня короткий, на 3 минуты», — сказал начальник особого отдела. Так его по привычке мысленно называл Серпилин, хотя особые отделы еще в прошлом году были переименованы в СМЕРШ. «Ничего, не спеши», — сказал Серпилин. «Кто-кто, а ты меня редко тревожишь. Не помню, когда и был». Пока полковник Никитин, на вид молодой, а на самом деле совсем не такой уж молодой, красивый блондин, придвигал себе табуретку и садился напротив, Серпилин, глядя на него, подумал, что вряд ли за все 2 года совместной службы с Никитиным у них наберется хотя бы 2 часа разговору. Человек молчаливый и хладнокровный, куда ему не положено, носа не сует, но и свои права помнит. Такой и должен быть контрразведчик. На глаза не лезет, докладывает редко и то большей частью Захарову. Так уж повелось. Делает свое дело без лишних слов, а входить в подробности, как и что, нет оснований. «Извините, товарищ командующий, с каким-то непривычным для него выражением лица», — сказал Никитин. «Может, отругаете меня, что в такой день, но все же решил доложить. Когда мы весной сюда перемещались, вы в моем присутствии сказали члену военного совета, что дорого бы дали встретить здесь кого-нибудь из тех, с кем в 41-м из окружения шли. «Сказала, что?» — спросил Серпилин, в душе веселее от предчувствия чего-то еще неизвестного, но хорошего. «Не одни божьи угодники в чудеса верят, а и мы, военные люди. Какая же война без чудес?» «Чудо не чудо», — сказал Никитин. «А недавно переправили к нам из Могилева одного работавшего там по нашей линии человека. Учли ошибки прошлого, чтобы, начав территорию освобождать, от недостатка информации не наломать дров, как иногда бывало с нами раньше, не покарать тех, кто под видом службы у немцев на нас работал. Это умно. Не хуже, чем зазря пропасть». Серпилин вспомнил слышанный им зимой от Захарова рассказ, как в полосе их армии вешали старшего полицая, а он уже в петле крикнул: «Да здравствует советская власть!» Хотели было, получив информацию, этого работника обратно по воздуху перекинуть, а потом отдумали. Еще подобьют, захватят, начнут за язык тянуть. Решили перед началом операции не рисковать. Оставили у себя до освобождения Могилева. А сегодня он вдруг ко мне с ножом к горлу: «Дайте возможность увидеть командующего, я с ним из окружения шел». Серпилин прикинул, кто бы это мог быть, но удержался, не стал спрашивать за минуту до того, как увидит самого человека. «Могу предъявить для опознания», — усмехнулся Никитин, так и не дождавшись вопроса. «В моей эмке сидит, с вашим адъютантом разговаривает». «Ну что ж, предъяви», — сказал Серпилин. Никитин вышел из домика, а Серпилин встал и заходил взад-вперед. Он не был суеверен, но встреча с одним из тех, с кем выходили тогда из-под Могилева, теперь, накануне наступления на тот же Могилев, казалось счастливой приметой. И, увидев за плечом вошедшего Никитина лицо человека, которого мысленно давно похоронил, он с удивительной простотой подумал, что завтра все непременно пойдет так, как надо. «Здравия желаю, товарищ командующий!» Выдвигаясь из-за плеча отступившего в сторону Никитина, сказал этот знакомый человек со все еще юным лицом и курчавыми волосами. Он держал пилотку в левой, прижатой к телу руке, наверное, сняв ее для того, чтобы Серпилин сразу узнал его по шевелюре. «Капитан Сытин явился в ваше распоряжение». «Здравствуй, Сытин». «Обрадовал. Даже не верится». «Самому не верится, товарищ командующий». Серпилин шагнул к нему, обнял и, оторвавшись, посмотрел ему в лицо так, словно там могло быть написано все, что случилось с ним за 3 года. Но на лице его как раз и не было ничего написано. Это неправда, что на лице всегда все написано. Просто проходят годы, и люди старше становятся. А этот даже и старше не стал. Все такое же, как в то утро, когда, переправившись через Днепр, шли лесом и встретили уполномоченного особого отдела 527-го полка капитана Сытина и старшину Ковальчука с группой бойцов и знаменем дивизии. Старшина Ковальчук потом так и пронес через все окружение на себе под гимнастеркой это знамя. Сытин за неделю до выхода был тяжело ранен миной в бедро и в ногу. День тащили его за собой и оставили без сознания ночью в глухой смоленской деревне. «Плохой он», — сказал тогда при докладе Серпилину старшина Ковальчук, сам заносивший Сытина в избу. «Но уж эти женщины, товарищ комбриг, так его пожалели. Такой, говорят, молоденький, кучерявенький. Может, все же выходят?» Все же выходили. И все тот же молоденький, кучерявенький, совсем не изменившийся за 3 года войны, Сытин стоял теперь перед Серпилиным. «Значит, сразу узнали меня, товарищ командующий», — обрадовался Сытин. «А как тебя не узнать? Тем более все тот же чубчик носишь. И чубчик брил, товарищ командующий, и бороду запускал, родная мама не узнала бы». «Первый его доклад, знаешь, какой был?» — Серпилин повернулся к Никитину. «Вышли 19 человек, вынесли знамя дивизии. Такого доклада, если он в окружении сделан, век не забудешь. Даже если бы лысый как колено стал, все равно бы вспомнил за такой доклад. Не знаю, какой он у вас, а у меня молодец был». «И у нас тоже ничего», — сказал Никитин. И потому, как сказал, Серпилин понял. Никитин рад услышать от него похвалу человеку из своего ведомства. «Хорошо, что привел его ко мне», — сказал Серпилин.

суммировали и в центр отправляли. А я лично последние месяцы божий свет редко видел. Был подпольный житель в буквальном смысле. А как те женщины, у которых тебя оставили? Что-нибудь знаешь про них? В прошлом году живы были, сказал Сытин. Я их осенью видел, когда Смоленск освободили. После госпиталя в штаб партизанского движения и ехал, и как раз почти мимо них. Завернул на свои полуторки. От всей деревни один дом, живут в подвале. Старуха лежит, не встает, а дочь ее, когда ходила за мной, еще была женщина как женщина, под 40 лет. А тут от голода и сырости и ноги, и руки, вот. Сытин показал, какие опухшие были у женщины ноги и руки. Ни запасу, ни припасу, ни одежи, ничего. Государство немного помогло. Армия в первое время тоже дала из тылов. Но к моему приезду все поели, а свой хлеб еще когда будет? На тот год. Люди все терпят, пока освобождение ждут. Спичка на 4 щепочки, а то и забыли, что такое спичка. В хлеб чего только не кладут. Чай забыли, ягоды заваривают. Иголка, самоделка. Нитку, чтобы пуговицы пришить, из старой реднины выдергивают. Когда лежал у этих женщин, поправлялся, думал про них. Жив буду. Немцам, даст Бог, голову свернем. Чего только для вас тогда не сделаю. А увидел их после освобождения. Что я для них мог? После госпиталя едешь, лишнего с собой нет. Все, что в Сидоре было, отдал. А больше ничего не имел. Тяжеловатая жизнь у людей. Войну скорее кончать надо. «Будем стараться», — сказал Серпилин. «Гляжу на тебя и думаю, добрая у тебя все же душа, Сытин. Хотя и по линии контрразведки работаю. Не то с вызовом, не то с иронией», — сказал Сытин. «А это уж не я, а ты за меня досказал. Откуда взял?» «Так, почудился. И зря. Сказал тебе потому, что война 3 года людей прямо по душам бьет, и таких мозолей набила, что иной уже ни своей, ни чужой боли не чувствует. А ты все еще чувствуешь. Значит, душа добрая, человек хороший. А контрразведчик, черт тебя знает, какой ты есть. Может, даже и вовсе плохой. Моих мыслей, например, прочитать не смог». Серпилин посмотрел на Сытина и вспомнил то существенное, что хотел сказать ему еще в начале, но не сказал, отвлеченный ходом разговора. «Обязан перед тобой отчитаться». Сытин удивленно посмотрел на него. В устах командующего армией это было странное начало. «За знамя, которое вы тогда вынесли», — объяснил Серпилин. «До конца его сохранили и сдали в дальнейшем в штаб Западного фронта. Я после госпиталя ставил вопрос, чтоб, раз мы со знаменем вышли, возобновили нашу дивизию под тем же номером. Тогда не прислушались. Немец под Москвой был. А недавно из одного документа узнал, что снова есть 176-я стрелковая. И раз сформировали заново под тем же номером, думаю, что и наше знамя ей вручили. Написал туда, на 3-й Украинский фронт, но пока ответа не имею». Закончил он так, словно считал своим долгом доложить бывшему подчиненному все, что знал сам. Да в сущности, так оно и было, считал. В домик вошел Захаров без шинели, в надетой поверх гимнастерки байковой меховой безрукавки, и с порога сказал: «Зашел за тобой, Бойко сказал, ты к нему собирался». «Да, пора». Серпилин, поднявшись с места, пожал руку Захарову. «Еще не видались с тобой». И кивнул на вскочившего из-за стола Сытина. «Вот капитан Сытин объявился, с которым 3 года назад из-под Могилева выходили». «Никитин заходил ко мне, уже доложил, кто у тебя сидит». Захаров поздоровался с Сытиным. «Если еще не закончили беседы, с твоего разрешения послушаю». «Раз ты пришел, закончили», — сказал Серпилин. «И вообще, время вышло». Он, не садясь, покрутил телефон и сказал, чтобы зашел Сенцов. «Сенцова уже видел?» «Так точно». «Опознали друг друга?» «Опознали». «Забирай от меня Сытина», — сказал Серпилин навстречу входившему в домик Сенцову. «Организуй поужинать и почарки. Считайте, что я при всем присутствую. И проводи, пусть едет. А сам в 23 ровно зайдешь ко мне». Когда Сытин, откозыряв и повернувшись на каблуках, вышел вслед за Сенцовым, Серпилин посмотрел ему в спину и сказал: хотя и в подполье был. А как поворачиваться через левое плечо, еще не забыл. Пропавшим без вести его считали. Может, не поздно поправить, за вынос знамени дать орден. Почему поздно, — сказал Захаров. В нашей власти. Строго по закону не наш. Зато в твоем лице живого свидетеля, командарма, имеем. Скажем Никитину, чтобы наградной лист писал, и включим в первый же список. Ладно, Никитину ты, что ли, скажешь? Могу я сказать. Пойдем в штаб, уже опаздываем против назначенного. А ты опоздай раз в жизни. Сделай Бойко такой праздник. Он же любит, чтоб все в ажуре. А у него сейчас, как на грех, не в ажуре. Последнего донесения ждет, чтоб все подбить. С Кирпичниковым связь порвалась. Понтанеры стали в темноте со своим хозяйством передвигаться и где-то зацепились. Сейчас в круговую дублируют. Это плохо, сказал Серпилин. От Бойко уже всем и каждому досталось. Можем не добавлять, усмехнулся Захаров. А как тут у вас с начальством было все тихо? Почти. Серпилин рассказал, как было дело с артполком из резерва главного командования. Это еще хорошо, обрадовался Захаров, узнав, что Батюк позвонил Серпилину о своем согласии. Быстро превозмог себя. Раньше у него на это больше времени уходило. Ну а как Львов? Котлетками своими угощал? Сегодня нет, наоборот, сам коньяку выпил. Все же, значит, не мы одни волнуемся. И у него тоже душа болит. Только черт я знает, где она у него есть. В каком-то не в том месте, как у всех людей. Никак ее не ущупаешь. Откровенно говоря, бегал от него сегодня, прятался в войсках. Настроение такое, чистое белье надеть и в бой. Не хотел, чтобы испортили. Когда Серпилин услышал это, его вдруг охватило порой отодвигаемое куда-то в сторону и им, и другими военными людьми ощущение великости предстоящего им дела. И не военной его великости, которую они чувствовали даже за всеми мелочами и подробностями подготовки. О военной великости своего дела они помнили. А это была другая великость, еще более великая, человеческая, напоминавшая, что у них впереди не просто война, а когда-то оставленная ими земля и оставленные на ней люди. От мысли об этом Серпилин вдруг почувствовал себя не только сильным всею той силой, которая была в его готовой к наступлению армии, но еще и виноватым перед теми людьми там. Однако, как ни странно, это чувство своей вины перед ними делало его сейчас нравственно не слабее, а сильнее. Он чувствовал себя просто-напросто неспособным обмануть их великие и долгие ожидания. «И верно, Костя, надо к завтраму чистое белье надеть», — сказал он Захарову, хотя при всей близости их отношений еще никогда не называл его так. И тот, почувствовав его волнение, ничего не ответил, только, когда стали выходить из домика, молча и крепко, выше локтя, сжал ему руку. «Что это, не накрапывает?» — подняв голову, спросил Серпилин. «Мне тоже, когда вылезал из машины, показалось. Ветер, листья шумят». Они уже подошли к штабной палатке, когда где-то правее, очень далеко, возник чуть слышный гул самолетов. Оба остановились и долго прислушивались, ничего не говоря друг другу. Бойко, когда они зашли в палатку, стоял у стола и говорил по телефону. — Все ясно. — Понятно. И вам желаю того же. Он положил трубку и, повернувшись к Серпилину и Захарову, сказал. — От Костина звонили. Две дивизии уже в воздухе. Пошли на цели. — Теперь надо считать. — Начали. — сказал Серпилин.